Глава 24. Рина. Страх сдавил железными клешнями, лишая возможности двигаться. Я замерла, испуганно глядя на нахмурившегося Рика. Герцог накинул на меня плащ и, застегнув верхнюю пуговицу, замер. «Они здесь. Не успеем». Безжизненным голосом прошептал дракон и резко отошел на шаг от меня, вскинув руки. Его пальцы засияли, и через миг вокруг меня образовался прозрачный купол с черными и голубыми всполохами. «Не выходи за пределы защиты. Здесь ты в безопасности. Поняла меня?» «Да», — закивала я, чувствуя, как подкашиваются ноги от страха. «Даже не знаю, чего я здесь боялась больше. Чудовищ или того, что Рик собрался с ними биться. Но хуже всего, я не знала, чем могу помочь». «Не выходи, Рина», — со сталью в голосе проговорил он и тихо добавил. «Пожалуйста, урлоки очень опасны». «Урлоки? Кто это?» И в следующую секунду я их увидела. Огромные чудовища, похожие на смесь мутировавших волков с такими же медведями, бесшумно вышли из темноты леса на нашу поляну. Они были в полтора раза выше герцога и выглядели устрашающе. Горящие алым пламенем глаза, оскалившиеся морды с желтыми клыками, с которых капала слюна, и с длинными острыми когтями. Поистине нечисть. Их было не меньше десятка, и как Рик собрался с ними один справиться? Эти чудовища совершенно не похожи на тех, что мы видели в нашу первую встречу. Эти были в разы страшнее и опаснее. Герцог в одно мгновение оказался возле сброшенной на траву одежды и выхватил из ножен меч. Первого монстра он встретил одним едва уловимым ударом, и тот с окровавленной шеей упал мешком на землю. Рик отпрыгнул в сторону, и поляну осветила яркая вспышка. А в следующее мгновение в воздух поднялся злой дракон, что тьмой испепелил ближайших нескольких тварей. Одна из них в последний момент едва не зацепила дракона когтями, подпрыгнув так высоко, что это казалось даже нереальным. Но дракон успел увернуться, и через мгновение монстр обернулся пеплом. Но вот от прыжка другой твари Рик не успел увернуться или сбить того магией. Урлок вцепился зубами в кожистое крыло дракона, и последний взревел, пытаясь попасть по противнику тьмой, но никак не выходило. Прыгнул второй монстр, но не успел достигнуть своей цели. На последнем рывке Рик направился к озеру, и как только оказался над ним, в полете обернулся водным драконом. Тварь, что висела на его крыле, первой упала в воду, а следом за ней Рик. «Нет!» — закричала я, когда вода окрасилась валой. «Боже! Нет! Рик!» Удар сердца, и из воды вынырнул дракон с окровавленной мордой. Он посмотрел на меня, проверяя, в безопасности ли я, затем выплюнул кусок шерсти. Он убил тварь. Но радоваться рано. К нему побежали еще четверо. Они, не замедляясь, прыгнули в воду, и дракон, зарычав, скрылся под толщей воды. Та забурлила, выплескиваясь на берега и вынося трупы чудовищ. Один за одним они оказывались на земле, но уже ничего не могли сделать. Они были мертвы. Как только дракон разделался с последним, он подплыл к берегу и обернулся человеком. Со взъерошенных темных волос стекали капли алой воды и змейками скользили по голой груди, затем по кубикам живота и растворялись в черной ткани штанов. Мышцы на груди и руках перекатывались под загорелой кожей, а рука сжимала длинный меч, по лезвию которого клубилась тьма. Я завороженно смотрела на герцога. Невероятно красивый, соблазнительный и смертельно опасный. Он один уничтожил практически всех чудовищ. Осталось всего трое. Самых больших, но после всего, что я сегодня увидела, понимала, что из этой схватки им не выйти победителями. Но несмотря на свою уверенность в Рике, я все равно за него дико боялась. Миг, противники замерли напротив друг друга. Еще миг, и они с места сорвались одновременно. Рик и трое чудовищ, чьи когти на лапах разрывали землю и откидывали в разные стороны ее комья. Я едва не закричала, когда ближайшее к дракону чудовище взмахнуло лапами, и когти прошли в миллиметрах от горла Рика. Герцог с разбега упал на пол и проскользил под чудовищем, разрезав тому брюхо. Вскочив на ноги, он быстрым движением отрубил голову второму и едва увернулся от клыков третьего. Удар сердца, и на поле остались только двое. Рик и последнее чудовище, что не спешило нападать. Оно зло облизывалось, скалясь и рыча. Они пошли по кругу, внимательно следя друг за другом, словно начиная первые движения в танце смерти. Еще один удар сердца, и противники сошлись в бою. Удар, еще удар. Сталь оставила алый росчерк на боку чудовища. Когти в ответ украсили грудь герцога тремя длинными ранами. Рик качнулся, и я в ужасе зажала себе рот, чтобы не кричать, чтобы не отвлекать его от боя. Это могло стать фатальной ошибкой, и я бы его потеряла. Тварь резко развернулась и прыгнула на герцога, разинув пасть и готовясь вцепиться в свою добычу. Но Рик резко развернулся и, держа двумя руками меч, отрубил клыкастую голову в полете. Та упала рядом с герцогом, и он вновь пошатнулся. Я замерла, боясь сделать даже вдох, а затем бросилась со всех сил к моему жениху. «Рик!» — кричала изо всех сил, и он обернулся. Его губ коснулась усталая улыбка, а затем он упал. «Рик! Рик, пожалуйста!» Упав перед ним на колени, начала умолять я, но герцог был без сознания. Тело в крови, на боку глубокая рана, из которой вытекала, помимо алой жидкости, еще и ядовито-зеленая. «Яд? О, боже, Рик!» Я положила его голову себе на колени и попыталась сделать хоть что-то, чтобы привести дракона в сознание. «Рик! Рик!» Истерика накатывала такая, что я плохо соображала и совершенно не понимала, что делала. Трясла герцога, ругала, звала его, слушала слабое дыхание и даже пощечину ему влепила от безысходности. После последнего на его щеке засиял красный отпечаток моей ладони и дрогнули ресницы герцога. «Рик!» «Ри-на!» Едва слышно прохрипел дракон, и я едва не закричала от радости и облегчения. «Ты пришел в сознание! Рик, что я могу сделать? Эта тварь отравила тебя? Что делать? Где противоядие?» «Мне не хватает резерва нейтрализовать яд». Каждое слово давалось ему с большим трудом, и по моим щекам потекли слезы отчаяния и дичайшего страха за его жизнь. «Франция. Амулет. Алый». Я сорвала с его шеи алый амулет и вложила артефакт в его ледяную ладонь. Сначала ничего не происходило, а затем амулет засиял алым, и Рик хрипло прошептал: «Франция, помоги». Амулет выскользнул из его руки в траву, и Рик снова потерял сознание. «Дождись меня, мой мальчик». Раздались тревожные слова ведьмы, и артефакт погас. Я подняла его и повесила на свою шею, думая, что вдруг Франция попробует еще раз связаться. Значит, ведьма скоро придет. Нужно ее дождаться. Главное, чтобы... Я посмотрела на бледного, как первый выпавший снег, Рика, и тяжело вздохнула, чувствуя, как сердце покрывается коркой льда. Главное, чтобы Рик дождался ведьму. Я обхватила лицо своего дракона и прижалась лбом к его ледяному лбу. «Рик, пожалуйста, не уходи. Не бросай меня, не смей!» Захлебываясь слезами, молила я. Душа выворачивалась наизнанку, меня лихорадило. В голове набатом билась только одна мысль — лишь бы ведьма успела. Так страшно мне не было никогда. «Не смей уходить! Ты мне обещал! Ты должен выжить, Рик! Ты должен на мне жениться! Не смей нарушать свое слово!» Слезы душили. Не хватало воздуха. Горло сводило в спазме. Я что-то шептала и шептала, сама плохо понимая свои же слова и требования. «Я не смогу без Рика. Больше нет. Не смогу. Я не хочу без него. Он... Я люблю тебя». Слова сорвались с онемевших губ, и я поняла, что так оно и есть. Я действительно полюбила его. Полюбила. Лишь бы не было поздно. Хочу, чтобы он знал. Хочу, чтобы он жил. Даже если откажется от меня. Решит, что на роль герцогини больше подойдет аристократка в энном поколении. Мне плевать. пусть так. Главное, чтобы он был жив. Его жизнь важнее всего. Я подняла голову к небу и прошептала. «Боги, если вы есть в этом мире, молю вас, спасите Рика, спасите! Я сделаю все, что угодно ради него, прошу вас!» С неба в ответ упало несколько капель мне на лицо. Был ли это знак? Ведь совсем недавно оно было чистое, а сейчас затянуло графитовыми тучами, и с него сорвались первые капли дождя. Через мгновение этих капель стало больше, затем еще и еще, и полил дождь, смывая алую кровь с тела моего любимого. Я посмотрела на небо, затем на Рика и заметила слабое сияние у моего платья, лежащего в траве. «Что это?» Пытаясь рассмотреть свет, исходящий от платья, прошептала я. Медленно поднялась, осторожно опустив голову Рика на траву, и подошла к своей одежде. Свет пробивался через тонкую ткань платья, словно что-то светилось в кармане. Обернувшись к Рику, я опустилась на колени и дрожащей рукой потянулась к карману. «Оберег?» — вытащив веточку, удивилась я. «Это был тот самый, который мне подарил герцог в своем кабинете и который я почему-то взяла с собой. Но почему он засветился? Что это значит?» Веточка засияла еще ярче, и резко от нее отделился тоненький лучик, убежав в сторону леса. Я проследила за его полетом, и сердце пропустило удар. «Боже!» — сокрушенно прошептала я и медленно поднялась на ноги, не веря своим глазам. «Этого просто не может быть. Неужели все закончится так?» Из леса бесшумно вышел Урсалак и хищно сверкнул алыми глазами.